Павел Барчук, Григорий Распутин, глава 1, Ванька, Ванька, охальник, убьют ведь, как пить дать, убьют, вставай, дурень. Прямо передо мной маячило лицо человека, которого я 100% не знаю, вообще, даже приблизительно. Это был мужик, но определить его возраст не представлялось возможным. Незнакомец явно имел сильную тягу к алкоголю, лицо его выглядело опухшим и почему-то имело синюшные пятна, подозрительно напоминавшие трупные. Ванька, подохнешь, как собака, жил, как пес и подохнешь, как пес, вставай. Я несколько раз моргнул, с удивлением изучая физиономию, которая то приближалась ко мне, то отдалялась. Она, эта физиономия, вообще выглядела несколько странно. У нее не было шеи и всего, что к шее прилагается. По крайней мере, должно прилагаться по законам анатомии человеческого тела. Мужская голова просто плавала в тумане, будто существует сама по себе. Но самое главное, я понятия не имел, что надо бомжатской башке от моей скромной персоны и почему она называет меня Ванькой. Потому что я, вообще ни разу не Ванька, а обращался загадочный мужик именно ко мне, это несомненно. И кстати, да, он здорово напоминал бомжа в самой что ни на есть классической версии. Густая, неаккуратная борода сбилась колтунами, кое-где виднелись куски еды, или не еды. Пожалуй, я бы не хотел знать природу этого дерьма, потому как на дерьмо оно больше всего и было похоже. Кустистые брови нависали над маленькими глазками, испещренными красными прожилками, а дутловатое лицо скорее подходило, как бы это странно ни звучало, покойнику. Да, вот кого мне напоминала дурацкая башка, не просто бомжа, а бомжатский труп. И пятна, чертовы пятна, упорно навевали мысли о мертвецах. Покойников видеть приходилось, поэтому, сравнить есть с чем. Не то, чтоб я любитель поглазеть на трупы, однако в силу специфики моей деятельности пару раз случалось. Да, было дело. Последние 5 лет я активно ударился в эзотерику и экстрасенсорику. Конечно, это не было внезапным озарением. Никакой 3-й, 5-й или 120-й глаз у меня не открылся. Все гораздо проще. Как говорил герой одного фильма, бабки, сука, бабки. Оказалось, что дурить людей очень легко. Особенно, когда они сами этого хотят. К теме экстрасенсов меня подтянул бывший одноклассник, Колька Ивлеев. Тот еще аферист и прощелыга. Он начал продвигать себя как специалиста энергетических практик в инете от безысходности. Безысходность у Кольки была специфическая. Он очень любил деньги, но при этом испытывал отвращение к любой форме физического труда. Опытным путем выяснилось, что денег в вышеупомянутой сфере лежит немерено. Нужно только прийти и взять их. Мы с Колькой встретились случайно. Я как раз уволился из универа, который ненавидел тихой ненавистью. Традиции семьи, чтоб их. Отец с раннего детства видел меня исключительно в роли историка и непременно профессором университета. Тот факт, что ради профессорского звания нужно просрать половину жизни, родителя не особо волновало. Да и какая это, к черту, жизнь, работа на кафедре в окружении старых маразматиков. Единственный плюс, молодые студенточки, ради зачета или экзамена готовые проявить ласку и заботу. Моего терпения хватило ровно на 4 года. Свое 25-летие я встретил в ночном клубе, чувствуя себя свободным человеком. Отец моего мнения не разделял, да и черт с ним. В конце концов вышка есть, куда-нибудь устроюсь. Оказалось, что без папиных связей, к которым я, чего уж греха таить, привык, куда-нибудь выглядело не очень презентабельно. Несколько месяцев я тыкался носом в различные двери, но на более-менее приличных местах получал отказ. Несомненно, здесь не обошлось без отцовского влияния, который убедительно намекнул всем, кому мог, не брать меня на работу. Город у нас, конечно, не маленький, но профессора Пряхина, ректора университета, знали многие. Впрочем, как и он знал многих, Океа руку моет. В этот сложный период, как раз и появился Колька. Бабки на моем счету закончились, от семьи больше поступлений не было, и я всерьез начал рассматривать работу таксистом или, тьфу-тьфу-тьфу, грузчиком. Идти к отцу на поклон не собирался из принципа. Ивлеев научил меня всему, как создать образ молодого экстрасенса, какую легенду придумать, как разводить людей, разыгрывая перед ними профессионала. Так о чем я, а, да, о покойниках. Пару раз приходилось изображать медиума. Причем клиенты непременно желали провести сеанс связи с почившими родственниками именно в морге. Деньги платили очень хорошие. Вот откуда я знаю, как выглядят трупы. В данный момент, лицо, плавающее передо мной в тумане, сильно напоминала те самые случаи работы с мертвыми. При этом от мужика весьма конкретно разило сивухой. Он перегаром будто пропитался насквозь. К аромату дешевого, кустарного алкоголя примешивались еще другие запахи, и все они были тошнотворными. Может ли труп пахнуть алкашкой или у меня начались галлюцинации, не знаю. Видеть мертвецов, видел, а вот нюхать не нюхал. Но с другой стороны, покойники, как бы, и не разговаривают. А этот, конкретный покойник явно что-то упорно от меня хотел, при этом вполне отчетливо произнося странные непонятные фразы. В общем, скажем прямо, ситуация была очень дурацкая, даже если предположить, что я сплю. «Ты кто?» – спросил я. Хотел еще поинтересоваться, где нахожусь, но, услышав звук своего голоса, тут же испуганно закрыл рот. Просто голос был, как бы, не мой. Честное слово, я понимаю, сложно, наверное, оценивать свой же тембр, однако в данном случае ошибка исключена. Я почему-то говорил звонким, юным тенорком, и это вообще не про меня. Судя по всему, голос мог принадлежать юноше лет 16-17, если не меньше. А я, на секундочку, уже давно, практически сразу после пубертата, являлся обладателем приятного, сексуального баритона, который безумно нравился женщинам. Какого черта, блин, ах ты ж сучий потрох, возмутилась голова, отца родного не признал, пес и есть, вот так и случается, сдохнешь, через день уже никто не вспомнит. Ванька, бестолочь, ты по что батю забыл, помер батька и все, будто не было батьки. Я хотел громко рассмеяться и сообщить бомжу, что подобного бреда еще никогда не слышал, однако смех от чего-то застрял в горле. Ситуация напоминала кошмар, но настолько явный, четкий, что хоть волком вой. И насчет родителя поспорить я бы точно мог. Отец мой, слава тебе Господи, вполне приличный человек. Сволочь редкостная, это да. Родного сына выкинул на обочину жизни из-за сраного университета. Однако при этом, повторюсь, человек он, с точки зрения общества, вполне приличный. Профессор, ректор, один из первых людей в городе, все дела. Да, мы с ним немножко в ссоре, но это не меняет того факта, что родителя я узнать в состоянии. Вставай, Ирод, Пономарь тебе нужен, Пономарь, ищи Пономаря, гаркнула голова, а потом я вдруг почувствовал удар, это было больно. Я моргнул раз, два, туман постепенно начал рассеиваться, вместе с туманом исчезло лицо, главное, лицо исчезло, а вот кое-что другое появилось. Прямо мне в рожу летел носок сапога. Не знаю, каким чудом я ухитрился кувыркнуться и уйти от удара. Из-за резкого движения мое тело прострелила адская боль. Такое чувство, будто каждый сантиметр превратился в оголенный нерв. Твою мать! Выругался я сквозь зубы, а уже в следующую секунду заорал в голос. Твою мать! Сапог все-таки меня догнал. Удар пришелся куда-то в район ребер. Это, конечно, лучше, чем в лицо, но хуже, чем если бы все происходящее реально оказалось сном. Я вообще не мог понять, какого черта меня бьют, а главное, кто. Последние воспоминания касались событий, которые случились после студийной записи очередного испытания лучшего экстрасенса. Я, расстроенный внезапно возникшей во время съемок проблемой, поехал в ближайший кабак, чтоб снять стресс. Пил много, а проблема возникла реально серьезная. Один из участников телевизионного шоу, в котором типа боролись лучшие экстрасенсы страны, уж не знаю, каким образом, выяснил, что я за бабки покупаю информацию о каждом испытании. Я отказываюсь принимать участие в этом фарсе и требую честного задания, выдал вдруг придурок-конкурент прямо во время записи. Сам он называл себя шаманом в хрен его знает каком поколении, на съемке являлся в потертой фланелевой рубахе и штанах, которые сгодились бы разве что для дойки коровы, или что там делают эти деревенские простачки. Хотя, мне кажется, даже корова закатила бы глаза при виде шамана и категорически отказалась бы давать ему доступ к своему коровьему телу. Лично меня этот тип по имени Владислав бесил изрядно. Во-первых, ненавижу неопрятных людей, а он был неопрятен настолько, насколько вообще возможно. Вечно лохматые, кудрявые волосы, борода, с проблесками седины и запах деревенского быта. Вот все, что можно о нем сказать. Но при этом Владислав уже несколько недель считался моим главным конкурентом, а потому бесил меня еще сильнее, чем мог бы. Это как раз и есть во-вторых. Зрительское голосование постоянно колебалось между нами двумя, и я искренне не понимал, что такого привлекательного люди в нем находят. Тем более, Каждое задание я выполнял на 100%. Ясен хрен. Мне это стоило очень приличной суммы денег. В общем, разразился скандал и съемки пришлось свернуть. Естественно, я был расстроен. Надеюсь, никто не позволит информации о нечистоплотности съемочной группы просочиться в народ. Но, как говорится, интернет все помнит. Если кто-нибудь из присутствующих сольет запись скандала в сеть, мне конец, наверное. Под влиянием эмоций я отправился в бар. А куда еще? Отлично продуманный план, в котором Игорь Пряхин становится лучшим экстрасенсом, а значит получает возможность поднять цену на свои услуги, трещал по швам. Ну и еще, конечно, хотелось своим успехом плюнуть в лицо отцу, образно выражаясь, естественно. Потом помню, что ко мне подсел какой-то странный мужик, требовал извинений, мол, людей обманываю, все дела. Вот мужика я уже могу восстановить в голове с трудом, даже лица его не помню. Голос только в башке гудит. Накажут тебя высшие силы, сволочь. Накажут, что с людей деньги дерешь и врешь им в наглую. Честно говоря, я вообще не помню, откуда появился этот сумасшедший. После разговора с мужиком, все, белый шум и белое же пятно. Как уходил из бара, как домой добрался, как оказался здесь, в месте, где меня лупит ногами по ребрам, вообще понятия не имею. Провал. Никанор Митрофанович может вздернуть его, да и вся долга. Новый голос принадлежал человеку, вполне очевидно мне незнакомому. Судя по всему, данное высказывание выдала не бомжатская голова, интонации не те, да и потом, голова просто плавала в воздухе, а здесь имеются вполне себе реальные ноги и сапоги. Убедился в этом на собственной шкуре. Я осторожно, стараясь не завыть от боли, из позы зародыша, в которую свернулся после удара, перетек в более удобное положение. Именно перетек. Мое тело словно превратилось в желе, которое долго и усердно взбивали миксером. Хотя, нет, какой, к черту, миксер, бетономешалкой. Попытался осмотреться по сторонам. Ключевое слово, попытался. Судя по всему, один глаз заплыл, а потому видел я окружающую реальность частично, только левой стороной. Башка пропала, исчезла, как и туман. Выходит, мужик, назвавший себя отцом, реально мне померещился. Странное дело, увидеть призрак отца, который моим отцом не является. Хотя сам бомж искренне считал, будто я, его сын. Черт, что мне вчера наливал бармен? Может, паленки какой-то намешал? В общем, как бы то ни было, голова бомжа исчезла, но зато все остальное. Честно говоря, у меня вообще пропал дар речи, когда я понял, где нахожусь. А главное, с кем. Для начала, это был, ну, наверное, сарай, хаем, или конюшня. Затрудняюсь дать более точное определение, не силен я в деревенском быте. По крайней мере, пол был устлан соломой, в стороне виднелась перегородка, напоминавшая стойло, а в воздухе отвратительно пахло скотиной. На стене висели какие-то странные приспособления, неизвестного назначения. Судя по их внешнему виду, создавали их точно не для людей. Хотя, если мне посчастливилось оказаться в лапах какого-нибудь маньяка-шизофреника, почему бы и нет, может, он пытки уважает. Сам я лежал на полу, прямо на соломе, а рядом со мной стояли двое. Первый мужик выглядел серьезно, навскидку ему было лет 45, может чуть больше. Высокий, крепкий, он был одет в костюм-тройку серого цвета. Место этому костюму, как и мужику, где-нибудь на съемках исторического фильма о дореволюционных временах. В руках незнакомец держал трость. Сука, трость. Толстую, солидную, с набалдашником в виде львиной головы. Мужик очень сильно напоминал Паратова из «Бесприданницы». Чертово гуманитарное образование. Даже в такой идиотской ситуации я мыслю литературными стереотипами. Упитанную физиономию незнакомца украшала борода лопатообразного вида. Густая, красиво причесанная. Прямо волосок к волоску. Какая-то странная любовь к бородам, скажу я вам. Сначала башка, теперь этот. Волосатость на лице, конечно, сегодня в тренде, но именно эти бороды выглядели слегка непривычно. Было в них что-то хаем старинное, наверное. Почему я использую множественное число? Потому что рядом с Паратовым, а я мысленно окрестил мужика именно так, стоял еще один тип. Конечно же, бородатый. В отличие от первого, второй был одет попроще. Ну как попроще? В том смысле, что на нем не наблюдалось костюма тройки, однако имелась рубаха, которую, если не ошибаюсь, в народе называют косовороткой, штаны, заправленные в высокие сапоги, и наглый, уверенный взгляд маслянистых глаз. В руках второй незнакомец держал нагайку, реально, самую настоящую нагайку. «Вот ты ж погляди», — протянул он удивленным голосом, — «живой. Правду говорят, варьё это хуч бей, хуч убивай, все одно не подохнет. Никанор Митрофанович, уж я его лупцевал от души, уверяю, а он зенки свои вытаращил на глючие и пялится на нас. У-у-у». Мужик с нагайкой, замахнувшись, сделал шаг в мою сторону. Судя по всему, планировалось дальнейшее избиение. И да, я не ошибся, дальнейшее. Потому что теперь стало понятно, отчего заплыл глаз и по какой причине адски болит каждая частица моего организма. «Прошка, стой, погоди, возьми-ка лучше кнут да отходи его так, чтоб он больше ручонки свои шаловливые к купеческому товару не тянул. Кроме того, сам понимаешь, отсюда он выйти не должен. Первый, или Никанор Митрофанович, имя которого теперь мне стало известно, отчего, прямо скажем, совсем не легче, сделал небрежный жест рукой, указав как раз в сторону тех предметов, которые висели на стене. И да, кнут там действительно был, его я узнал наверняка, хотя, лучше бы не узнавал. Если Прошка выполнит распоряжение хозяина, мне, конец, он меня просто-напросто, забьет до смерти. Черт, где я нахожусь вообще? Что это за психи? Куда делся телефон? Нужно срочно как-то исхитриться и вызвать ментов, пока реально я тут кони не двинул. Я, конечно, знал, что когда-нибудь за все мои аферы прилетит наказание. Именно поэтому старался выбирать клиентов тщательно, осторожно. Никаких жен крутых чиновников или бывших братков. Эти точно могут потом жизнь знатно испортить. Обычно я просматривал соцсети каждой потенциальной клиентки, шерстил круг знакомых, а уже потом брал дамочку в оборот. Естественно, в первую очередь работал с женщинами. Здесь же, судя по ситуации, явно причина в какой-то личной обиде. Одно не пойму, с хрена Никанор Митрофанович упомянул купеческое добро и почему у них с Прошкой такие дурацкие имена? Нет, я знаю, у многих олигархов крыша едет от собственного богатства. Они себя кем только не считают, и купцами, и графьями, и князьями. Но именно этот тип говорил как-то слишком серьезно. Либо он искренне верит, что является купцом, либо он вообще конченый псих. Похлеще Прошки с нагайкой. В этот момент меня вдруг осенила еще одна мысль. А что, если это развод? Не знаю. Реалити-шоу. Однако, стоило пошевелить пальцами на руках, я уже не говорю о большем, как тело вновь пронзила адская боль, и от мысли о телевизионной подставе пришлось отказаться. Вряд ли реалити-шоу может быть настолько реалити. Меня били не на показуху. Меня отметелили самым настоящим образом. На теле нет ни одного здорового местечка. Слишком уж как-то достоверно. За эту уголовку можно отхватить. Ни один режиссер, ни один продюсер не пойдет на подобный риск даже ради заоблачного рейтинга. «Мужики, а давайте договоримся», — высказался я вслух, заодно выплюнув выбитый зуб. Он, наверное, держался на добром слове, а мое желание поговорить это доброе слово окончательно уничтожило. «Могу дать вам денег, много, только отпустите меня, а еще мой отец, знаете, не последний человек в городе». Я старался держаться очень уверенно, хотя на самом деле меня буквально потрясывало. Голос, чертов голос. Теперь, когда я говорил не во сне с плавающей головой, а вполне себе в реальности, он все равно звучал слишком тонко и звонко. Оба мужика уставились на меня с такими выражениями лиц, будто с ними начал вести научные беседы, не знаю, лесной олень. Около минуты они молчали, а потом одновременно заржали, как кони, честное слово. У Прошки аж слюна изо рта вылетела. Психи, точно психи. Как еще можно назвать людей, вырядившихся в одежду, которая больше соответствует началу прошлого века? Никанор Митрофанович, все сейчас сделаем в лучшем виде. Видали, что охальник несет? Денег, говорит, дам вам. Издевается. Несомненно издевается. Ну ничего, сейчас я его научу уму-разуму. Бубнил Порошка, снимая со стены кнут. Я машинально зажмурился, ожидая нового удара, но он не последовал. Вместо этого раздался низкий, хрипловатый голос, доносящийся со стороны входа. «Никанор Митрофанович, ты ли это? Господи помилуй, что за безобразие у тебя тут творится?» Голос звучал так, будто его обладатель привык, что его слушают очень внимательно. Интонации были спокойные, тихие. Я осторожно приоткрыл один глаз, второй все еще отказывался работать, и увидел. Нет, этого не может быть. Вот первая и единственная мысль, мелькнувшая в моей голове. В дверях стоял высокий мужчина в длинном, поношенном одеянии, претендующем на смесь монашьей рясы и черного пальто неа из матрицы. Лицо его выглядело каким-то изможденным. Густая рыжеватая русая борода и пронзительные серые глаза создавали впечатление сильного контраста. Хотелось или бороду убрать, или цвет глаз заменить. А вообще, глаза, если честно, выглядели пугающе. Вернее, не они сами, конечно, а взгляд. Он словно проникал в самую суть моей души. Моей, потому что смотрел мужик на меня, а я, естественно, на него. И самое страшное, что я этого человека узнал, сразу, с первой же секунды. Потому что предметом последнего испытания на лучшем экстрасенсе был он. Ну, может, не совсем он. Если предположить, что передо мной стоит тот, кого больше 100 лет нет в живых, то это очень хреновый признак. Скажем так, человек, замерший в дверях сарая, очень сильно был похож на Григория Распутина. Глава 2. Кровь отхлынула от моего лица. Или наоборот, прихлынула. Черт его знает. Мне просто стало очень погано. Еще поганее, чем было, хотя казалось, куда уж дальше. Я впервые по-настоящему понял выражение «засосало под ложечкой». Не знаю, где эта самая ложечка находится, но состояние было именно таким. Ледяная волна паники грозила вот-вот накрыть мое сознание целиком и полностью, смывая остатки алкогольного дурмана, в котором я по идее могу пребывать после обильных возлияний. Конечно, переизбыток спиртного в некотором роде способен объяснить наличие столь ярких галлюцинаций. С другой стороны, не так уж много было выпито, чтобы заполучить себе белочку. Именно в этот момент я прекрасно понял, почему сумасшедшие бегают и уверяют всех, будто являются Наполеоном, Сатаной или Глазом Божьим. Тут кому как повезет, смотря, в какую сторону крыша поедет. Психи просто искренне верят в то, что видят. Прямо как я сейчас, мои глаза, вернее один глаз, отчетливо видел Григория Распутина. В общем-то, варианта 2. Либо я сошел с ума, чего сильно не хотелось бы, либо передо мной стоял настоящий Гришка. Ну, или мужчина, фантастически на него похожий. А это очень сомнительно. Что-то не встречал я в своей жизни косплееров Распутина. Прямо скажем, не самый подходящий для подражания образ. Я несколько раз моргнул здоровым глазом, потом закрыл его, досчитал до 10 и снова открыл. Распутин никуда не исчез, стоял на том же месте, изучая меня своими странными, пронзительными глазами. От его взгляда, честно говоря, пробирало до костей. А еще, когда он вошел в сарай, воздух словно сгустился, стал тяжелым. Присутствие этого человека ощущалось физически. Оно было почти осязаемым. Не знаю, насколько он плохой или хороший, но харизма у мужика просто бешеная. Это факт. Григорий, не дай бог, Распутин неспешно осмотрелся. Его взгляд скользнул по мне, будто я был чем-то незначительным, вроде соринки на полу. Батюшка Григорий Ефимович. Купец резко изменился в лице, его надменность испарилась без следа. Помилуйте, да вы как тут оказались? Я же велел, чтоб вам сообщили, когда заказ будет готов. Что ж вы ноги бьете, сами ходите? Да уж готово, готово. Сон мне был. Прямо ты и приснился, Никанор Митрофанович. Рукой манил, в гости зазывал. Я так и понял, что надобно к тебе сегодня наведаться, ответил Распутин, продолжая шарить взглядом по сараю. Чего он хотел рассмотреть, не знаю. По мне, так физиономия благочестивого старца стала в этот момент какой-то вороватой. И кстати, почему его называли старцем? Выглядит он вполне себе бодро, лет 50 легко дашь. А если убрать нелепую бороду, причесать нормально и переодеть, так и все 40 можно предположить. Впрочем, конкретно сейчас все это было незначительным. Стоило купцу произнести имя и отчество вслух, как в моей голове взорвалось фейерверком. Распутин. Реально Распутин. Эта мысль пронзила сознание быстрее, чем сапог Прошки, подручного купца, врезался в мои ребра. Григорий Распутин. Живой. Передо мной. Но ведь его же убили. Больше 100 лет назад. Черт. Какая разница, убили или нет. Дело-то не в этом. Он вообще в принципе жил более 100 лет назад. А потом, практически сразу, пришло отчетливое понимание, это не розыгрыш, не реалити-шоу, и уж точно не галлюцинация. Все происходящее – реальность. Такое чувство, будто пазлы сложились в картину и в мозгу что-то щелкнуло. Значит, тот юный тенорок, которым я вдруг заговорил, и обращение Ванька, и слова бомжатской головы про отца. Не может быть, но все указывало именно на это. Я не Игорь Пряхин, я в чужом теле, в прошлом. в самом что ни на есть дремучем прошлом. Вот это я влип. Распутин меж тем в очередной раз окинул сарай своим пронзительным взглядом, затем уставился на Никанора Митрофановича и Прошку, который сжимал в одной руке кнут, а из второй не выпускал нагайку. «Это что за пташка, Григорий, чтоб я сдох?» Ефимыч кивнул в мою сторону. «Ворюга», — буркнул Прошка. Понадергал у Никанора Митрофановича из лавки. Думал, раз мальчишка, отделается легким испугом. А нет, пришлось построже. «Воспитываем». Честно говоря, в этот момент в голосе Прошки мне послышалось напряжение. Так бывает, когда человек не совсем врет, вроде бы по факту говорит, но в то же время явно пытается утаить правду. Распутин нахмурился, его серые глаза буравили меня насквозь. В голову, как назло, полезли все мистические истории об этом человеке. Я, конечно, образованный, современный товарищ. Мне, как никому, известно, что вся эта экстрасенсорная хрень – полнейшая чушь и развод на бабки. Но, я невольно внутренне съежился. Хотя, наверное, и внешне тоже. Распутин подошел ближе, замер рядом, изучая меня с высоты своего роста. «Воровство, грех», — медленно произнес он. Затем повернулся к Никанору Митрофановичу. «Но и самосуд не богоугодное дело. А тебе, любезный, надо хорошо подумать, отчего варье в твой карман лезет. Грешил, поди, купец первой гильдии, точно грешил, негоже». Никанор Митрофанович откровенно занервничал. Он как-то мелко засуетился, переминаясь с ноги на ногу и перекидывая трость из одной руки в другую. Потом прокашлялся и принялся оправдываться. «Григорий Ефимович, да тут понимаете ли воришка этот, а грехи наши тяжкие. Так кто же не грешит, отец родной, купеческая доля, она что, она тяжела, отпустите его», перебил Распутин Никанора Митрофановича. «Пусть идет с миром и впредь ему неповадно будет чужое брать. Всякий человек заслуживает милосердия. Прояви милость, тебе она вернется во сто крат». Купец и Прошка переглянулись. Видно было, что решение гостя им не по душе, но перечить другу царской семьи они не посмели. «Черт, хоть бы выяснить, какой сейчас год, друг он уже Романовым или нет, если мы все-таки не в деревне, как я подумал сначала, а в Петербурге, например», то императрица его уже представили. Да и смотрит эта парочка садистов на Григория с чувством глубокого уважения. Сомневаюсь, конечно, что оно искреннее, но тем не менее. Прошка угрюмо насупился и опустил на гайку. «Ладно уж, Григорий Ефимович, как скажете, только чтоб духу его здесь больше не было». «Да, Никанор Митрофанович», купец молча кивнул. «Но при этом я заметил, как он быстро бросил в сторону подручного выразительный взгляд. Есть ощущение, что своим взглядом Никанор Митрофанович весьма конкретно давал Прошке понять, никого никуда отпускать не надо. Видимо, с Распутиным спорить желания у него не имелось, однако насчет моей персоны мнение у купца было совсем иное. А значит, как только гость уйдет, хрен мне, а не свобода. «Идемте, Григорий Ефимыч, я вам заказ ваш лично отдам, а там, может, и чайку решите испить, у меня Машка сегодня отменную кулебяку приготовила». Никанор Митрофанович в два шага оказался рядом с Распутиным, подхватил его под руку и шустро направился к выходу, увлекая гостя за собой. Распутин коротко кивнул, а затем, бросив на меня последний, странный изучающий взгляд, от которого по спине снова побежали мурашки, вышел из сарая. Как только дверь за ним закрылась, Прошка злобно зыркнул в мою сторону. «Поди уж развесил, да губу раскатал до самого Саратова». А Ирод обрадовался. «Решил, вот она, сладкая свобода, а ты выкуси. После того, что ты сотворил, тебе одна дорога. Пока правды не скажешь, конца не видать. Понял, выкуси». Подручный купца подскочил ко мне и сунул под мой разбитый нос фигуру из трех пальцев, в народе называемую кукиш. Потом, видимо, для убедительности, еще и пнул меня под зад. Боль моментально пронзила тело, но сейчас это казалось мелочью по сравнению с осознанием реальности. Я в прошлом, в начале 20 века, в теле какого-то воришки Ваньки. И это не сон, адреналин вытеснил боль. Мозг словно включил запасные резервы, анализируя ситуацию. Оставаться здесь нельзя. Вернется купец, либо забьют до смерти, либо сдадут в полицию. Первый вариант гораздо ближе к правде, если что. Есть ощущение, что-то нечисто с этой кражей, за которую меня якобы наказывают. Но и полиция, такой себе вариант, ждать от них ничего хорошего не приходится. Каторга, виселица, черт, да какой же год сейчас, вешают или голову рубит ворам, по идее уже ни то, ни другое не должны. Твою мать, Прошка, Прошка, поди сюда, бегом, раздался с улицы крик Никанора Митрофановича. Надобно посыльного отправить, не балуй тут, погрозил подручный купца кулаком. Мне, естественно, пригрозил, скоро вернусь. Я с тоской смотрел на захлопнувшуюся за Прошкой дверь, продолжая лихорадочно соображать, что делать. Голоса купца и Прошки сначала слышались прямо рядом с дверью. Никанор Митрофанович давал какие-то указания. Судя по всему, этот псих с нагайкой кто-то типа приказчика. Потом они вроде как начали удаляться. Их разговор становился все тише. Я осторожно поднялся на ноги. Болело все, вообще все. Но, когда очень хочется жить, побежишь и на сломанных конечностях. Поползешь, как червяк. А я хотел, страсть как хотел. Приоткрыл дверь, высунул голову и осмотрел пространство рядом с сараем. Похоже, это все-таки была конюшня, потому как неподалеку виднелся жилой дом, большой, деревянный, с мезонином и ставнями. Чуть в стороне располагались еще какие-то хозяйственные постройки. Я ужом выскользнул наружу, а потом со всех ног бросился бежать без оглядки. Впереди имелся забор, рядом с которым стояло дерево, крайне необдуманно со стороны хозяев. С помощью этой яблони можно прекрасно перелезать через ограду, что я, собственно говоря, и сделал. Оказавшись на улице, скорости не сбавил, несся вперед, как умалишенный, лишь бы оказаться подальше от дома Никанора Митрофановича. Мне мерещилось, сейчас кто-нибудь заметит мой побег и все, пиши, пропало, опять схватят и потащут в конюшню. И только после получасового, сумасшедшего бега я, наконец, остановился, замер на месте, ошалело оглядываясь по сторонам. Мир перевернулся окончательно. Надежда, упорно тлевшая внутри меня, жалобно пискнула, трепыхнулась и сдохла. Все, это не декорации, это настоящий Петербург. Я действительно нахожусь в начале 20 века в столице. Господи, как же странно это звучит. В столице Российской империи. Передо мной расстилалась мощеная булыжником улица. Высокие, статные дома с лепниной, резными балконами и золочеными вывесками со всеми этими ятями напрочь перечеркивали любые мысли о постанове или разводе. Фонари явно были заправлены керосином, его запах отлично чувствовался. По улице степенно прохаживались люди в старомодных одеждах, мужчины в косоворотках и картузах, господа в сюртуках с тросточками, некоторые в военных мундирах. Дамы прогуливались в длинных платьях с узкими талиями, в шляпках, с редикюлями, игриво висевшими на локотке. Мимо проезжали конные экипажи, извозчики на пролетках что-то громко выкрикивали, лошади фыркали, копыта цокали по камням. Где-то вдалеке звенели трамвайные колокольчики. В воздухе висел густой запах конского навоза, дыма из печных труб и свежей выпечки из ближайшей булочной. Я тяжело вздохнул и побрел вдоль улицы, стараясь не привлекать внимания. Мой собственный вид оставлял желать лучшего. Успел рассмотреть себя в витрине магазина дамских шляпок. Рваная рубаха, залатанные штаны, босые ноги выдавали во мне уличного оборванца. Это только по мелочи, если не оценивать расквашенную физиономию. Ванька-воришка, вот так вот, злой рок просто. Неужели нельзя было очнуться в прошлом князем или, не знаю, да хоть тем же купцом? Почему голодранец, не пойму. Типа, наказание, месть, желудок предательски заурчал, его буквально свело от голода. Последний раз я ел, кажется, еще вчера, в прошлой жизни. Возле одной из лавок стоял лоток с пирожками. Аппетитный запах ударил в нос, удерживая меня возле булочной. К счастью, удача, наконец, повернулась ко мне лицом, и торговец на мгновение отвлекся. Недолго думая, я подскочил к лотку и ловко стянул один пирожок. Достаточно шустро, можно сказать, профессионально. К тому же, возле лавки толпились дамочки, и я красиво смешался с толпой, на ходу глотая пирожок кусками. Почти не жевал его, набив рот, почувствовал крохотный прилив сил. Не сказать, чтоб это чрезвычайно вдохновляло, однако хотя бы перестало свербить внутри от голода. Нужно найти местечко, спрятаться, сесть и подумать. Вопросов слишком много, ответов практически ни одного. Где я? Судя по всему, в Петербурге. Что делать? Понятия не имею. Как вернуться? Тут вообще затык. Чтоб понять, каким образом обеспечить себе обратный билет в свой, родной 2025 год, необходимо понимать, с хрена ли я вообще оказался в прошлом. А с этим, как раз огромная проблема. Пономарь, вдруг всплыло в памяти бормотание того мужика-призрака из сна или бреда. Ванька, бестолочь, ты по что батю забыл? Пономарь, значит, этот Ванька, чье тело я занимаю, был как-то связан с церковью, может, его отец, а, нет, отец же помер, он сам так сказал, это было всего лишь видение. В любом случае, если речь шла о Пономаре, то в биографии Ваньки должна фигурировать церковь, или монастырь, или башка, привидевшаяся мне, просто несла чушь. Так как особого выбора не было, я решил все-таки попытать счастье с церковью. С какой? Да с любой. Просто в моей голове не имелось воспоминаний о Ванькиной жизни. Вообще никаких. Что, как минимум, странно. Должны же быть хоть какие-то факты, мысли, детали. Однако, все, что я знал, это имя Ванька и четкое понимание, кем на самом деле являюсь сам. Все. С другой стороны, церковь, она вроде как для страждущих. Мне один черт податься некуда. А в храме, глядишь, получится навязаться в работники. Конечно, от подобной перспективы меня буквально с души воротило, но и выбор, прямо скажем, невелик. Нужна любая ближайшая церковь. Вот, что я решил. К тому же, вдруг при виде храма или от звона колоколов всплывут воспоминания настоящего пацана. Когда рассматривал себя в витрине магазина, пришел к выводу, что мне новому навскидку не больше 17. Должен же хоть кто-нибудь сжалиться над голодранцем. Наверное, осталось разыскать первый попавшийся храм, а там тогда будет видно. Спрашивать дорогу у прохожих было опасно. Мой современный язык и манера изъясняться наверняка выдадут меня. Придется полагаться на интуицию. Поэтому я шел наугад, держась в тени, наблюдая за этим чужим, пугающим, но таким реальным миром. Справедливости ради скажу, прохожие в мою сторону особо не смотрели. Я для них был босиком и нищебродом. Только барышни и дамы, проходившие мимо, крепче прижимали к себе свои сумки. Вскоре я вышел к большой площади. В центре возвышался величественный собор с золотыми куполами. Вот оно, церковь. Какая? Понятия не имею. Я в Питере вообще никогда не бывал. Однозначно не Исаакиевский собор. Это могу сказать наверняка. Подобные знаковые места даже мне, жителю региона, известны. Желудок, как назло, снова заурчал. Причем в этот раз гораздо сильнее, чем в прошлый. А потом в глазах вдруг взметнулась стая черных мушек, и я почувствовал, как земля плывет под ногами. Сдается мне, пацан голодал не один день. От съеденного пирожка стало лучше буквально на 15 минут, зато теперь начался обратный процесс. В общем, церковь и Пономарь отошли на второй план. Сначала, еда, любой ценой. Иначе, велика вероятность, что я все-таки двину кони. А подыхать в прошлом сильно не хочется. Я внимательно изучил название улиц, находящихся рядом с церковью. Мне они, конечно, не говорили ни о чем, но хотя бы на худой случай буду понимать, что искать. Затем свернул в проулок и двинулся вперед. Необходимо найти либо какой-нибудь общепит, либо опять булочную. Я целенаправленно топал в неизвестном направлении, и буквально через пару метров почувствовал запах свежеиспеченного хлеба. Аромат выпечки привел меня к нужному месту. Витрина ломилась от румяных калачей, сайкой буханок простого хлеба. Слюнки потекли сами собой. Внутри было несколько покупателей, значит, можно воспользоваться их присутствием и своровать парочку калачей. С пирожками уже понятно. Мне их надо сразу штук 10, а половину прилавка никак с собой не утащишь. Булочник, полный мужчина в белом фартуке, ловко орудовал специальными щипцами и был сосредоточен на клиентах, что делало ситуацию максимально удобной для задуманного. Риск, конечно, имелся. Второй раз буду красть что-то, да еще после того, как меня уже поймали за воровство в лавке Никанора Митрофановича. Но голод был сильнее страха. Да и потом, с пирожком вон как ловко вышло. Я зашел внутрь булочной, стараясь выглядеть как можно незаметнее, хотя мои рваные штаны и босые ноги сложно не заметить. Поэтому я тихонечко пристроился за дамой, которая в очереди стояла последней, и с уверенным видом притворился, будто выбираю хлеб. На самом деле, мне фантастически повезло, что никто из присутствующих не обратил внимания ни на звякнувший колокольчик над дверью, ни на меня. В этот момент хозяин булочной вдохновенно объяснял покупателям, как конкретно они пекут столь прекрасные калачи, лучшие на всем Васильевском острове. Васильевский остров, видимо, так называется район, в котором я сейчас нахожусь. Дождавшись момента, когда булочник отвернется к полке с товаром, я молниеносно схватил с прилавка пышную булку и рванул к дверям. «А ну, стой! Опять ты, оборванец? Кажется, Ванька, сволочь такая, уже светился в этом районе. Чьи-то руки, не такие сильные, как у Прошки, но достаточно цепкие, схватили меня за рубаху. Один из молодых мужчин, судя по простому наряду не дворянин, оказался слишком шустрым. Именно он и пресек кражу, чтоб ему обосраться, в участок его, а нет, розгами выпороть, чтоб неповадно было. Булочник, красный от гнева, надвигался с другой стороны. Он кричал во весь голос, привлекая внимание даже тех, кто шел по улице. Паника снова обожгла ледяным холодом. Я дернулся изо всех сил, извернулся ужом, вырывая ткань рубахи. Толкнув одного из державших меня зевак, споткнулся, чуть не упал, но тут же вскочил и бросился бежать со всех ног, не разбирая дороги. Булку при этом держал мертвой хваткой. «Убивать будут, я один хрен успею ее съесть». За спиной слышались крики. «Держи вора». Я несся по переулкам, сворачивая наугад, пока легкие не начало жечь огнем, а крики преследователей не стихли вдалеке. Остановился лишь когда понял, что окончательно заблудился в лабиринте незнакомых дворов и проходных арок. Зато погоня, наконец, отстала. «Вот тебе, бабушка, Юрьев день», — вырвалось у меня вслух. Да, пословица совсем не подходила к ситуации, но к этой ситуации вообще ни черта не подойдет. Тяжело вздохнув, я снова двинулся вперед, совершенно не понимая, куда иду. Глава 3. Солнце клонилось к закату, окрашивая небо над крышами Петербурга в багровые тона. Я вдруг понял, почему у всех классиков, писавших об этом городе, все время выходили какие-то трагичные истории. Естественно, студенту захотелось взять топор и пойти к старухе-проценщице. Тут же такая атмосфера, что только подобные мысли в голову и лезут. Ну или это конкретно меня таращило от всей ситуации настолько, что я на полном серьезе подумал: «Эх, был бы у меня топор». Дальше начальная идея и мыслительный процесс никуда не шел, поэтому, на кой черт мне топор, ответить затрудняюсь. В какой-то момент даже показалось, что столь нелепые размышления вообще не мои. В голове периодически проскакивали мысли, которые я ощущал, как чужеродные. Они были смутными, размазанными и очень глухими. Еще, будто назло, становилось прохладно, а у меня из одежды только старые штаны и старая рубаха. С обувью вообще засада. Ее просто нет. К счастью, на улице была то ли поздняя весна, то ли раннее лето. Точнее определить не берусь. В этом прекрасном городе, построенном в не менее прекрасном месте, сложно изображать из себя синоптика. К счастью, потому что где-нибудь в середине января бегать босиком по брусчатке было бы, наверное, крайне увлекательно, но скорее всего недолго. Умер бы от обморожения в первые несколько часов. До кучи, снова начало ныть и болеть тело. Видимо, приступ адреналина прошел и все побои, доставшиеся мне от прошки, мгновенно дали о себе знать. Украденная булка была давно съедена. Легче от нее опять же не стало. Наоборот, в голову лезли воспоминания про родной дом и холодильник, в котором остались буженина, запеченная в духовке курица, овощи и приличный кусок торта. А еще, вискарь. Вот его было особенно жаль. Сейчас бы пару стаканчиков опрокинуть. Хотя, в свете произошедшего, думаю, пары стаканчиков дело не исправить. Тут и бутылки не хватит. Но самое поганое, я был один. Совершенно один в чужом времени, в чужом теле, без денег, без знакомых, без малейшего представления, что делать дальше. План с церковью тоже не казался больше адекватным. Наверное, повлияло шоковое состояние, когда я решил, будто храм мне чем-нибудь поможет. Да и потом, как я его теперь найду? В момент бегства из булочной несся так, что за мной гепард хрен угнался бы. В итоге, умчался в неизвестном направлении и не имел ни малейшего понятия, где вообще нахожусь. Положа руку на сердце, что я там скажу, в церкви. Ну вот если рассуждать здраво, что, здравствуйте, я, кажется, сын Пономаря, но это не точно. Или брат, или сват, или Пономарь совершенно ни при чем, сам не знаю, на кой черт он мне нужен. А еще я из будущего и ничего не помню о жизни воришки, в теле которого оказался, бред. Естественно, пока бродил по незнакомым улицам и дворам, стараясь лишний раз никому не попадаться на глаза, неизбежно наступил вечер. Холодный, сырой питерский вечер начала 20 века. Особенно во всем этом убивала вторая часть предложения. Я никак не мог выкинуть ее из головы. Имею в виду, про 20 век. Улицы постепенно пустели, лишь редкие фонари тускло освещали булыжную мостовую. Так как ни одного более-менее разумного варианта относительно дальнейших действий в моей голове не имелось, я решил, нужно где-то спрятаться, переждать до утра. Не зря народная мудрость гласит, что утро вечера мудренее. Народ не дурак, Он фигни не скажет. Другой вопрос. Денег на самую дешевую ночлежку у меня нет. Знакомых и подавно. Да еще где-то неподалеку кружат Прошка и Никанор Митрофанович со своими весьма сомнительными целями. Чем больше я думал о купце и его приказчике, тем крепче становилась моя вера в то, что Ванька, настоящее имею в виду, не просто стащил товар из лавки. За такое не убивают. Максимум, морду начистили бы хорошенько да отправили во свояси. Тут же, нет. Взгляд Никанора Митрофановича, которым он смотрел на меня, а потом на Прошку, однозначно говорил о том, что Ваньку отпускать никто не собирался. А значит, велика вероятность, эти двое вполне могут озадачиться моим поиском. То есть, пока я не решу, куда идти и что делать, лучше особо не светиться. Соответственно, выход один – ночевать на улице. Забившись в темную, вонючую подворотню между двумя домами, я съежился на холодных камнях, подтянув колени к груди. Заодно пытался выстроить план дальнейших действий, маломальски подходящей ситуации. Однако все размышления упирались в непробиваемую стену на первом же пункте. Потому как для начала, мне нужно привести себя в человеческий вид, то есть раздобыть одежду, помыться, причесаться, пожрать, в конце концов, не ворованный хлеб, который тяжелым комком падает в желудок, а что-то нормальное. Пока я выгляжу как самый настоящий голодранец и поберушка, наладить жизнь будет достаточно сложно. Вот с этими мыслями я и сидел в подворотне, пытаясь как-то слепить их в кучу. Ветер гулял по узкому проходу, пробирая мое тело до самого нутра. Он нес с собой запах гнили, сырости и тревоги. В итоге, усталость и пережитые события взяли верх. Я провалился в тяжелую, беспокойную дрему, но ненадолго. Меня разбудил свет фонаря, ударивший прямо в глаза, и чей-то грубый голос. «А ну, вставай! Чего разлегся? Ты погляди-ка, совсем страх потеряли». Я с трудом разлепил тяжелые веки, поднял голову и посмотрел вверх. Надо мной возвышалась грузная фигура в полицейской форме. Судя по всему, это был городовой. Взрослый мужчина лет 45, крепко сбитый, с внушительными густыми усами, делавшими его отдаленно похожим на покойного императора Александра III. Лицо под фуражкой было обветренным, красным, а взгляд тяжелых глаз – суровым и непроницаемым. Ясно, бывший вояка, 100%, от него этим военным духом и твердолобостью разило за километр. А значит, договориться не получится, даже если очень постараться. Я мог бы, конечно, рыдать, причитать и рассказывать про несчастную жизнь. С этой точки зрения возраст моего нового тела крайне удобен. Ноющий взрослый мужик рискует отхватить по роже. Ноющий паренек, чисто теоретически, может вызвать желание помочь. Но конкретно этому господину точно будет искренне плевать и на рассказы, и на рыдания. Такие упрямые солдафоны все делают по уставу. Кто таков? Почему здесь? Я молчал, не зная, что ответить. Имя Ванька вряд ли его удовлетворит, а других вариантов у меня не было и быть не могло. Правду говорить точно не собираюсь. Упекут в какой-нибудь сумасшедший дом для нищих. А это, хреновое сочетание, психи и бедность. К тому же, я хоть убей, не мог вспомнить, в начале века вообще были какие-нибудь документы у граждан, или как в советском мультике, лапы и хвост, вот мое удостоверение личности. Хватит ли городовому просто моего слова? Дело в том, что специализация у меня – отечественная история нового и новейшего времени, а значит, все, что было после революции, знаю хорошо. Но это сейчас вообще ничего не решает, потому как нахожусь я в Российской империи, а это точно до революции. Слава богу, хоть не во времена Ивана Васильевича закинуло. Там вообще мне был бы трындец. Молчишь, выходит, бродяга. Или воришка. Городовой бесцеремонно схватил меня за шиворот и рывком поднял на ноги. От него отвратительно несло луком и махоркой. Пойдем-ка в участок, там разберутся. Тем более, я тебя тут впервые вижу. Своих всех наперечет знаю. И они меня, само собой. Вот так запросто у доходных домов купца Лыкова никто себе ночлежку не устроит. Шевелись. Сопротивляться было бесполезно, учитывая, что в весовой категории я городовому явно проигрываю. А бежать, если честно, просто не имелось сил. Набегался, спасибо. Да и потом, где-то в глубине сознания мелькнула мыслишка. В участке, наверное, тепло. Там, наверное, можно будет поспать. В конце концов, меня же не на месте преступления поймали. Просто городовой решил со своей территории убрать левого босика. Он грубо подтолкнул меня в спину, и я, спотыкаясь на неровной брусчатке, побрел по темной, почти безлюдной улице. Городовой шел сзади, Его тяжелые сапоги гулко стучали по камням. Время от времени он подталкивал меня между лопаток своей увесистой рукой. Мы прошли пару кварталов, свернули в переулок, где тускло светился одинокий фонарь над дверью с казенной табличкой. Это и был полицейский участок. Холодный, неуютный свет единственной лампочки под потолком едва разгонял мрак в помещении. Пахло сыростью, дешевым табаком, карболкой и чем-то кислым, то ли немытыми телами, то ли отчаянием задержанных. Стоило мне подумать о запахах, гуляющих по полицейскому участку, как в голове сразу возник закономерный вопрос. Что такое, блин, карболка и откуда я вообще знаю это слово? Мысленно покрутил его, пытаясь понять, почему именно оно мелькнуло в голове. Не понял. Похоже, снова какие-то посторонние воспоминания. А вообще, любопытно, конечно, почему меня буквально клинит на запахах. В прошлой жизни не обращал на них столько внимания. Правда, в прошлой жизни не приходилось шляться по ментовкам и ночевать на улице, да и в чужие тела я тоже, как бы, не прыгал прежде. У высокой деревянной конторки стоял хмурый усатый мужик, чисто предположительно, унтер-офицер, которому мой конвоир что-то коротко доложил. Я не вслушивался, если честно, крутил головой, с интересом рассматривая обстановку. Интерес, само собой, имел в своей основе исключительно любопытство. В конце концов, не каждый день попадаешь в прошлое. Рядом с конторкой топтался еще один человек, сухопарый мужчина в приличном, хоть и потертом пальто, с бегающими глазками, нервно теребящий в руках котелок. «А-а-о, господин Горецкий, а вас какими ветрами занесло?» – удивился городовой, заметив мужика. «Давно ли скупщики краденого имущества изволили сами, своими ножками в полицейский участок являться, господин унтер-офицер? Попрошу, что за инсинуации?» Горецкий – законопослушный гражданин. Мужик с котелком возмущенно вскинул голову и попытался изобразить оскорбленную невинность, отчего-то рассуждая о себе самом в третьем лице. Вышло у него это, прямо скажем, очень хреново. Имею в виду, невинность. С первого взгляда было видно, что на Горецком клейма негде ставить. Это, наверное, профессиональное у меня, чувствовать аферистов на расстоянии. Как говорится, рыбак рыбака. Заметив недовольный взгляд городового, который не оценил его гневных фраз, Горецкий тут же сбавил тон и, подавшись вперед, громким шепотом заявил: «Пришел в поисках справедливости. Вы же знаете, Петр Алексеевич, у меня ломбард, скромный такой, небольшой. Так вот, представьте себе, повадилась какая-то дрянь таскать вещички под носом у вашего покорного слуги. А это, знаете, ни в какие ворота не лезет. До позднего вечера весь в делах был, а потом смотрю, бусы опять пропали. Вот и пришел, на ночь глядя». «Согласен», — с серьезным видом кивнул городовой, или Петр Алексеевич, как его назвал скупщик. «Невиданное дело, одно варье у другого варья наворованное и крадет, черт знает что. Вот вы все издеваетесь». Горецкий смешно сморщил лицо, будто собирался заплакать. «Все ведь нажито непосильным трудом. Куртка кожаная, две штуки. Машинально выдал я себе под нос, не удержался, честное слово». Владелец ломбарда с его нытьем до ужаса напомнил мне сцену из старого фильма. Говорил я тихо, очень тихо, совершенно не рассчитывал, что мое высказывание вообще кто-нибудь услышит. Однако невинная фраза, а вернее звук голоса, привлек внимание всех присутствующих. В помещении повисла пауза. Со стороны мужика, стоявшего за конторкой, она была вопросительной. Мол, это что за клоун и откуда он взялся? Со стороны городового, приведшего меня в участок, этот кусок дерьма еще и разговаривает, но самой впечатляющей выглядела пауза, которую выдерживал Горецкий. Впрочем, как и его изменившееся лицо. Стоило владельцу ломбарда увидеть мою физиономию, он словно воздухом подавился. Из него даже звук такой вылетел, будто кто-то невидимый наступил ногой на резиновую игрушку. Затем во взгляде Горецкого мелькнул страх. Причина этого страха была мне непонятна. Я, оборвыш с улицы, не старше 17 лет. Что могло в моей роже, напоминавшей сейчас кусок отбитого мяса, напугать человека, который скупает краденое? Вряд ли у господина Горецкого настолько тонкая душевная организация, чтоб он впечатлился моим помятым лицом без весомого повода. «Простите, господа офицеры, то есть унтер, да извиняйте», — произнес вдруг Горецкий растерянным тоном. «Вот ведь дурень я старый, вспомнил. Сам переложил те бусы, и тот кулон тоже. Запамятовал просто». Он бросил на меня еще один мимолетный, испуганный взгляд. Затем недовольно поджал губы тихонечко, вдоль стены, начал передвигаться в сторону выхода. Как только дверь оказалась в шаговой доступности, Горецкий очень поспешно рванул на улицу, плотнее запахивая на ходу пальто. «Я не понял», — протянул Петр Алексеевич, задумчиво уставившись сбежавшему Горецкому вслед. «А что это такое было? А, Лядов, скажи, что это?» «Да леший его знает, Петр Алексеевич», — пожал плечами унтер-офицер, стоявший за конторкой. «Баба с возу, кобыле легче. Есть такое дело. Вот, прими-ка лучше оборванца». На улице подобрал. Сидел возле доходного дома купца Лыкова. Видать, замышлял что-то. Не нашинский паря. Определи его за решетку. Пусть побудет до утра, а там разберемся. Городовой, сдавший меня дежурному, козырнул и вышел обратно на улицу. Унтер-офицер бросил в мою сторону быстрый, безразличный взгляд. «Сядь там», — буркнул он, указывая на жесткую деревянную лавку у обшарпанной стены. «Имя? Фамилия? Чем промышляешь?» Я молчал, лихорадочно соображая, что ответить. Башка гудела от недосыпа, от голодухи и от сосредоточенной работы. Мысли суматошно метались, как взбесившиеся блохи по уличной собаке. И вот именно в эту секунду, когда я пытался в пустой голове, раскалывающейся от боли, найти верный ответ, меня осенило. Прозрение случилось быстрое и очень яркое. Вот я идиот, туплю черт его знает сколько времени, а выход на самом деле лежит у меня под носом. Историк. Я же, блин, историк. Я знаю, что будет дальше. Война, революция, гибель империи, гражданская война. Знаю даты, имена, события. По сути, мое положение сейчас максимально выигрышное. Чего я разнылся-то? Не думал, что когда-нибудь это скажу, даже мысленно. Но спасибо папе за то, что он силком впихнул меня в универ. Я нахожусь в охренительно удачной позиции. Это то же самое, как если дать человеку информацию о всех счастливых билетах лото, которые победят в розыгрышах ближайших десятилетий. Мысль была безумная, но я вдруг понял, это мой единственный шанс. Во-первых, если я здесь, если это не сон, может, смогу что-то изменить, в истории изменить. Мне ведь известны все пароли и явки. Ну, образно говоря, я могу предотвратить Первую мировую революцию, обе. А если не получится глобально, то хотя бы обрету возможность устроить свою жизнь. Господи, да кого я обманываю? Плевать мне на революции, своя судьба интересует гораздо больше. Распутин, друг императорской семьи, вот он, ключик от квартиры, где деньги лежат. Человек, в руках которого сейчас имеется некоторая власть. Может, встреча наша была не случайной, если верить в перемещение из 2025 года в прошлое, чего бы не поверить в судьбоносность появления Григория. А что, если он, зацепка ко всему, к царской семье, к влиянию, к выживанию и к богатству? Да, чего уж там, скромничать. Естественно, богатство волнует меня больше, чем все остальное. Я поднял голову и посмотрел на унтер-офицера. «Простите, ваше благородие», — мой голос прозвучал сипло и неуверенно. Специально постарался придать ему жалобные, несчастные нотки, и не таких разводили. Знаем, как людьми манипулировать. Поначалу меня просто сама ситуация добила, вот и потерялся. Но теперь выкручусь, потому что могу. Заплутал я, голова не варит. «Скажите, какой сегодня день?» «Число, год», — унтер-офицер удивленно поднял брови. «Год, да ты что, болен никак? 1913 на дворе, май, 15 число нынче, а теперь имя говори, бродяга, 15 мая 1913 года, отлично, до Первой мировой около года, до февральской революции, чуть больше 3 лет, а насчет октябрьской, вообще большой вопрос, будет ли она, благодаря моим усилиям, и Гришка». Гришку надо от гибели уберечь, его руками я много чего сделать могу, обычного оборванца никто слушать не станет, а вот Распутина, но главное, у меня есть время, и есть знание. План созрел мгновенно, безумный, дерзкий, но единственно возможный. «Ванькой кличут», сказал я уже увереннее, при этом старался придерживаться манеры, в которой говорили Петр Алексеевич и Горецкий, дабы не ляпнуть какое-нибудь современное словечко, и не бродяги мы вовсе. «Господин полицейский, мне нужно срочно к Григорию Ефимовичу, к Распутину. Знаете такого? Не можете не знать. У меня для него важное известие. Из самой Тобольской губернии добирался. Да вот какая беда. Злые люди напали, избили, все отобрали». Унтер-офицер расхохотался. «К Распутину, тебе, оборванцу, ты что, ума лишился? Или белины объелся? Да кто тебя к нему пустит? Сиди тихо, а утром в работный дом отправит, если ничего не натворил. Ну а ежели натворил, то в Сибири люди тоже живут, вы не понимаете. Я вскочил с лавки, стараясь выглядеть как можно убедительнее. Дело срочное, Григорий Ефимович вас за помощь точно отблагодарит. Но вот, если я не явлюсь, а он узнает, сами понимаете, господин унтер-офицер, он точно узнает. Будут тогда Григорий Ефимович страсть как недовольны, очень. А вы же знаете, как к нему прислушиваются там, наверху. Я многозначительно поднял глаза к потолку. Его гнев он ведь и на вас пасть может. Не думаете же вы, что Григорий Ефимович будет рад узнать, будто господа полицейские задерживают людей, что ему важные вести несут. Лицо унтер-офицера изменилось. Смех пропал, зато появилась растерянность и сомнение. Распутин, это тебе не просто так. По идее, если сейчас 1913 год, его имя в Петербурге имеет вес. Григория боятся, ненавидят, но считаются с его влиянием. По крайней мере, я на это очень надеялся. Судя по озабоченному лицу унтер-офицера, моя надежда не была безосновательной. Угроза, пусть и высказанная оборванным мальчишкой, казалась ему вполне правдоподобной. Он хмурился, перебирал губами, словно беззвучно шептал что-то себе под нос, и очевидно очень напряженно думал. Кроме вероятности заполучить кучу проблем, унтер-офицер, похоже, еще прикидывал, а какую выгоду можно извлечь из ситуации.